Вторая ступень. Рыбу рыбой назову, птицу птицей назову, зверя зверем назову, имя река имя реком назову, эволюцию эволюцией назову, интеллигенцию интеллигенцией назову, всех, кому на Руси жить хорошо, всеми, кому на Руси жить хорошо, назову, союз советских социалистических республик, союзом советских социалистических республик назову, каждого охотника, который желает знать, где сидит фазан, каждым охотником, который желает знать, где сидит фазан, назову, А, Б, В, Г, Д, Е, Ё, Ж, З, И, К, Л, М, Н, О, П, Р, С, Т, У, Ф, Х, Ц, Ч, Ш, Щ, твердый знак И, мягкий знак Э, Ю, Я, А, Б, В, Г, Д, Е, Ё, Ж, З, И, К, Л, М, Н, О, П, Р, С, Т, У, Ф, Х, Ц, Ч, Ш, Щ, твердый знак И, мягкий знак Э, Ю, Я, назову, всех назову своими именами, чтоб не было обиды между нами.